Глава 20. Никто не знает, что ощущает человек в тот миг, когда, полностью потеряв свою личность, становится кровожадной тварью. Первый миг Карату показалось, что именно такое с ним и произошло, что он умер и воскрес, не знающим пощады чудовищем, и что прямо сейчас теряет последние признаки человечности. В голове нет ничего, кроме всепоглощающей злобы, перед глазами могильный мрак, в теле ноют все до единой косточки и мышцы, но при этом кажется, будто силы прибавилось в разы. Руки и ноги слушались, но радоваться по этому поводу преждевременно. Подергавшись, Карат убедился, что он профессионально скован чем-то вроде кандалов, судя по звону металлических. Ноги свободны, но поясницу будто в колодки заковали. Ни согнуться, ни разогнуться, ни подробности разглядеть не получается, потому как вокруг царил мрак могильный. Но понятно, что никакая это не могила, в могиле должно попахивать землей, а не металлом и машинным маслом. К тому же спина ощущала вибрацию поверхности, на которую опиралась. Очень вероятно, что где-то рядом работают мощные двигатели. На грузовик совершенно не похоже, ощущения совсем не такие. Если не грузовик, тогда что? Вспомнив последние события, Карат предположил, что находится в трюмном помещении корабля, и это действующее судно, а не давно брошенная ржавая посудина. Во мраке послышался звон, после чего невнятно выругались знакомым голосом. «Шуст, это ты?» «О, Карат, ты тоже здесь?» «Здесь это где?» «Да откуда я знаю? Заснул, а проснулся уже тут. Бабник с Чаком, сволочи, напоили какой-то отравой, намертво вырубило». «Чак тут ни разу не при делах», – прогудели в темноте. «Толстый, так ты тоже здесь?» – удивился Шуст. «Тогда кто нас всех траванул?» «Так бабник и отравил, ты же сам сказал». «Бабник? Но ты же с ним, вроде как кореша». «Так и вы с ним вместе одно дело делали, и что с того? Я вас ничем не травил, я как выпил того живчика, так сразу и поплыл». «Да, это бабника работа», — подтвердил Карат. «Его живчик с отравой. Я, походу, последний отключился. Он мне успел пару ласковых сказать на эту тему». «Вот сучара!» — возмутился Шуст. «Не, ну я знал, что он мутный. Все знали, но чтобы вот так... Где мы вообще?» «Речной эсминец проекта А4. Выпускается только под улей. На земле такие даром никому не нужны», — ответил Чак. «Внешники?» — уточнил Карат. «Они самые. Одна группировка их поставляет, себя обеспечивает и другим продает. Популярная техника». «А ты откуда знаешь, что это именно речной эсминец? Да еще и цифру проекта назвал», – с подозрением уточнил Шуст. «Я в таком трюме однажды неплохо посидел. Тут система вроде шведской стенки. Можно много людей рассадить. Обручи, кандалы, все продумано. Вибрация знакомая, как бы сериями идет. Это у них такой режим хода. Не всегда так трясется, но часто, может, на мелководье или еще где-то такое возникает. Точно не знаю, но ощущения незабываемые». «Бабник, тварь, сдал!» – прошипел Шуст. «Как так?» Карата сейчас меньше всего интересовали детали случившегося предательства, потому спросил о другом. «Чак, а как ты жив остался? Ну, как выбрался из того трюма?» «Новичком был, а новички внешникам не в тему. Сдали муром на ферму, на ускоренную разборку. Оттуда не так-то просто ноги внести, но подвернулся вариант, все получилось». «Зачем бабнику было нас сдавать? Какая ему выгода с нескольких иммунных?» «Сам ведь слышал, как он плакался, что Сабина житья ему не даст. Мол, в дальние края перебираться надо. Не знаю, что у него за дела с внешними, но он явно не первый раз такое проворачивает. Все отработано. Живчик с дурью уже там нас ждал, наготове. Ох, и хреново мне. Голова вот-вот треснет». «Аналогично, Чак, но если бы он всех, кто переправляются, сдавал, об этом бы люди узнали быстро. Да и ты знать должен». «Зачем всех? Можно сдавать одну из трех партий или четырех, а остальные группы с дозволения внешников без проблем проводить. Вот так и получил репутацию хорошего проводника». «С чего это внешним разрешать ему народ туда-сюда водить?» – спросил Шуст. «Я не знаю, разные варианты могут быть. Допустим, сдавал только группы со старыми иммунными. Для внешних это самый кайф. А народу говорить можно, что провел группу до берега, а там уже мало ли куда они могли пропасть, ведь в улье нарваться на проблемы запросто. Вон мы попали, по полной попали. Ему так и так из этих краев уходить, вот и сдал. «Все равно не пойму, как он это в одно рыло проворачивал», – заявил Шуст. «Ты должен был что-то знать или хотя бы подозревать». «Я у них в команде новый, может, шахтер со Снежком что-то знали, до них еще седьмой был, может, тоже что-то знал. А мне никто ничего не рассказывал, много народу на такое дело и не надо, нас он в одиночку сдал и вряд ли жилы при этом надорвал». «А где Диана?» – спросил Карат. «И Гранда нет». «Если они здесь, то спят?» – неубедительно предположил Шуст. «Кот эту гадость не пил, я видел». «Тогда я не знаю, что думать. Кот внешникам и даром не нужен. Может, он там и остался, на том корыте ржавом. Если так, Грант не пропадет. Там на одних птицах прокормиться можно». «Чак, ты даже проект этого корабля знаешь?» – уточнил Карат. «Откуда?» «Ну да, трепались ребята на ферме. Этих лоханок тут несколько ходят. Говорю же, популярная модель». «Как они устроены? Вспомни, пожалуйста, все, что сможешь». «Да я все знать не могу». «Ты не на экзамене, говори то, что знаешь. Это может всем пригодиться, в том числе и тебе». «Да я понимаю. Ну, во-первых, это никакой не эсминец и даже не фрегат. Лоханка специально для улья сделанная, длиной метров под 75, может чуть больше, но точно не 100. Трем разделен на несколько отсеков. Скорее всего, мы в носовом или рядом с ним, потому что кормовые герметичные. Там располагаются обитаемые отсеки с повышенным бронированием. Даже если корабль стоит на якоре, постоянно работает дизель вспомогательной силовой установки, крутит генератор и насос, создавая в изолированных отсеках избыточное давление. Если пробоина возникнет, воздух пойдет наружу, а не внутрь, и те, кто без респираторов там сидят, не заразятся. Сами кораблики низкие, на верхней палубе по центру идет длинная надстройка. В ней рубка, она не герметичная, над ней антенны, 4 пулеметные спарки и одна куцая пушечка, она назад смотрит. Пулеметы там зверские, с блоками вращающихся стволов и калибр хороший, выстрелов по 50 в секунду дают, если не больше. Для серьезных случаев на каждом по 4 контейнера с управляемыми ракетами. Могут лупить по наземным целям, могут по воздуху, управляются дистанционно. На носу башня с еще одной спаркой, но не пулеметов, а приличных пушек. Вроде 47 мм, стреляют бодро, выстрелов 10-12 секунду выдает. Вроде управляются вручную, но может и дистанционно, точно не знаю. Поворачивается она очень бодро, бьет метко, и с такой элиту отстреливать милое дело. На корме два блока направляющих для неуправляемых ракет, в каждом 35 труб. Одним залпом лес деревьев скосят и пеньков не останется. Есть еще какие-то трубы, непонятные вдоль бортов. Кто-то говорит, что в них управляемые ракеты, кто-то считает, что из них дымовые завесы ставят, а кто-то всякую хрень рассказывает. В общем, таких труб по 6 с каждого борта, на вид они серьезными не кажутся. «Хорошо, писал. Разбираешься в кораблях?» «Не очень. От разбирающихся ребят нахватался». «А сколько здесь народа?» «Команда на этой шаланде за 100 человек. Может, даже 150 наберется. Плюс для десанта места найдутся. Часть экипажа не вояки ни разу. Это техники и биологи. Занимаются обеспечением биологической защиты, исследованием и прочими далекими от войны делами». «Но если что, они тоже могут взяться за оружие. Еще один парень на ферме рассказывал, что...» Где-то рядом отрывисто лязгнул металл. Мрак пронзил широкий луч искусственного света, вырвавшегося из раскрывшейся двери. Тот же миг щелкнуло, после чего засияло так, что пришлось зажмуриться. Оказывается, ламп в помещении предостаточно, просто их до сего момента не зажигали. «Ну да и правильно, незачем переводить электричество на мясо, пребывающее в ожидании разделки». Поморгав, Карат первым делом разглядел ухмыляющуюся бородатую физиономию, ненавистную физиономию. Вторым делом узрел Гранда, которого бабник держал в руках, небрежно поглаживая. А дальше осталось оценить взглядом последнего вошедшего, мужчину крепкого телосложения в темно-синем комбинезоне, полностью скрывавшем тело, включая ладони и голову. Но лицо прекрасно просматривалось, для этого предусмотрели прозрачный материал, не ограничивающий видимость. Живого внешника Карат до сих пор созерцал лишь однажды, но тогда он выглядел куда плачевнее, без защитной маски и избитый в состоянии жесточайшего стресса, что неудивительно для человека, находящегося в ожидании превращения в урчащую тварь. Этот упакован по полной, боится за себя, не стал одной только маской или противогазом ограничиваться, и рожа да нельзя самодовольная, ощущает себя хозяином жизни. Учитывая боевые возможности корабля, правильно делает, что ощущает. «Доброе утро, мужики!» – насмешливо произнес бабник. «Мужики тебя по ночам согревают, дерьматый мешок!» – невежливо ответил Чак. «Ты чего это?» – притворно обиделся коротышка. «Мы разве больше не друзья? И вообще, ты ведь на меня работаешь. Нехорошо так о кормильце отзываться». «Дай ручку, я заявление на увольнение напишу». «Обойдемся без формальностей», – ответил на это бабник и указал на Шуста. «Вот этот побольше года здесь и говорливый тоже, а этот…» – палец направился в сторону Карата. «Зеленый еще до года не дотягивает. В левой клетке еще девочка, но она даже мельче, ничего серьезного». Внешник кивнул и приглушенно прокомментировал. «Не высший сорт, но применение и таким найдется. Разделка сейчас наполовину простаивает. Мертвый сезон, сойдут и не такие». «Я так и сказал, что мясо не огонь, но и не отстой. Сгодится. И это, к девочке заглянуть можно, но вы понимаете, чего добру пропадать». Внешник поморщился. «В принципе, у нас строгие правила содержания. Такое не предусмотрено». «С нее не убудет, пусть хоть чуток порадуется перед разделкой». «Ладно, это твое дело, я не стану возражать. Кто из этих видел Сабину?» «Этот и вот этот были в кумарнике, когда старуха стаб разносила». «Что же такое они там натворили, что посылку доверили именно им?» «Да я без понятия, и они тоже. Я ведь по-всякому втирался, и так, и эдак. Не знают они, каким боком их пристегнули к теме. Похоже, в темную сыграли. Может, организация перемудрила. У них накладки часто случаются. Карат, может, сейчас вспомнишь, чем ты можешь быть Сабине интересным?» «Не вижу смысла что-то вспоминать», – равнодушно ответил тот. Хотя внутри равнодушия и в помине не было, он лихорадочно прикидывал самые разные варианты, считал и пересчитывал, пытаясь нащупать кончик нити, способный вытащить его из западни. «Ты уверен, что смысла нет? Я ни разу не уверен. Вот, допустим, не знаю я, что у тебя с девочкой, но очевидно, что для тебя она не чужой человек, наивная, глаза добрые, умница. А я ведь бабником не просто так прозван. Мне без бабы даже сутки тяжело продержаться. А тут такой вариант сладкий и всего-то в нескольких шагах поджидает. Истомилась уже вся, небось. А мне как раз помоложе нравится. Кризис, мать его, среднего возраста. Видишь, как все совпадает удачно. Я ведь могу к ней сходить, а могу и передумать. От тебя, возможно, зависит, что именно я решу». «Скажу я что-то или нет, ты все равно поступишь по-своему». «Ты точно знать не можешь, Карат, у тебя только один шанс сейчас остался, и этот шанс откликается на прозвище «бабник». Второго шанса нет, там для тебя голый мрак. Сам ты на разделку пойдешь. Нет, не на ферму, а на жесткую разделку, ускоренную. Дружок твой следом, и подружка тоже, после того, как я с ней напряжение сниму. Плыть нам долго, я не один раз его снять успею, вдумчиво и разными способами, не всегда приятными для дам. И да, кота твоего я себе заберу. Первый раз такого интересного вижу. Только слышал про умных зверюк. Понимаешь? Получается, ты на фарш, а я все ништяки собираю. Хочешь такой вариант? Валяй. Хочешь счастье с другими вариантами попытать? Тогда придется много говорить, интересные вещи вспоминать. Все, что касается Сабины, очень интересует. Ну так как, пообщаемся?» «Я не так много знаю, но да рассказать могу. Только давай так, ты прямо сейчас отпускаешь Диану. Я должен видеть, как она уходит к северному берегу. Это всего лишь девочка, толку от нее нет, новенькая иммунная, таких на каждом шагу пачка». Бабник покачал головой и, обернувшись к молчаливо прислушивающемуся внешнику, сообщил. «Этот наивный тип решил, что тут рынок. Торгуется, как узбек за гнилой арбуз. Господин майор, давайте я к нему попозже вернусь, после небольшой моральной накачки». «Что за накачка?» «Да тут все просто». Вновь повернувшись к Карату, бабник покачал головой. «Здесь не торгуются, ни с кем не торгуются, и с тобой тоже торговли не будет. Ты или сразу делаешь то, что тебе говорят делать, или не делаешь. Все добровольно и все больно. Ты даже не представляешь, насколько это больно, но я попробую показать. Для начала к твоей малышке загляну. Это только на первый заход. Где-то через полчаса вернусь, ведь первый заход на то и первый, нет смысла его затягивать. А ты пока подумай над тем, что именно рассказывать будешь, или дальше молчать. Это твое право. Я мешать не стану, на второй заход пойду, а дальше на третий, а дальше и к тебе заходы начнутся. Уж извини, я строго по женскому полу, так что романтический интим обещать не стану. Но море ощущений гарантирую, нехороших ощущений». Бабник развернулся и обратился к внешнику. «Как видите, с моральной накачкой у меня все просто. Разрешите идти?» «Да, можно. Возьми ключ, он пояс и наручники открывает». «Доверяете?» «Девочка твоя, но смотреть на такую я не обязан», — с нескрываемой брезгливостью бросил внешник. «Как скажете». Сделав шаг в направлении двери, коротышка вновь обернулся, показав до нельзя злорадную физиономию. «И да, Карат, ты ведь изо всех своих никчемных сил скрывал, что это там за проблемы с умениями у девочки. Скрывал ведь, да? И сейчас свято уверен, что подставил меня по полной, так ведь? Решил, что под монастырь подвел, переиграл? Только я не такой тупой, мне первой шутки про тапки хватило, чтобы понять. Да и насмотрелся до этого на нимф, заметил симптомы знакомые. Надеешься, я сейчас как баран под нее подставлюсь? Только ты немного не в теме, чувствуешь, как тебе хреново. Тошнота, башка не варит, а во рту кошачий туалет. Есть такие симптомы?» «Ну да, есть, без них никак. А все потому, что в живчике моем коронном не только доза хлопьев с барбитуратами замешана, а и металлический коллоид. Не спрашивай, что это такое, я и сам не знаю. Химию в школе слишком часто прогуливал. Да и остальное тоже. Посмотри на потолок клетки. Как видишь, он выглядит не совсем обычно. Заметил? А все дело в том, что это что-то вроде сплошного полюса электромагнита. Я эту тему тоже не сильно секу. Вроде как на него подается ток под определенными частотами. Частицы коллоида, которые впитались тебе в кровь, как-то с этим делом резонируют. А тут еще и от хлопьев эффект не сошел. Внешне так нашему брату клыки вырывают. Залил отраву, посадил под магнит, и все, клиент становится пушистым. Надолго не хватает, но довести до следующей клетки или до цеха разделки запросто, понимаешь? Пока коллоид трясет тебя под действием электромагнита, умения применять не получится, а под хлопьями ты еще и соображать не сможешь нормально. Так что на свою карманную нимфу зря рассчитываешь. Еще про кота тебе новость скажу. Думаешь, я стану его гладить и кормить отборными кормами? Эки ты наивный парень. Может, и покормлю, да только недолго, потому что сдам его институтским при первой же возможности. Они почему-то такими котами интересуются, а за интерес деньги выплачивать принято. Ты на переработку пойдешь, а меня завезут морем подальше на юг, за пару-другую регионов, где обо мне знать никто не знает и не узнает. Я человек полезный, доказал это делом не раз. Внешним меня разделывать все равно, что выпотрошить курицу, несущую бриллиантовые яйца. Таких не режут, таких берегут. Вот и меня не оставят старухи на растерзание. Ничего личного, я бы, может, вас не сдал, но расклады выходят такие, что приходится сваливать далеко и быстро. Руки у Сабины не бесконечные, да и пальцев на них маловато. Не найдет и не достанет, если по уму все сделать. В новых краях мне внешние помогут пристроиться на первое время, а дальше я снова налажу полезное дело». И для себя полезное, и для них. Устраиваться я везде умею. Получится, что ты перегноем станешь, а я жить буду. И хорошо жить. Ты вот об этом подумай. Как следует подумай. Часть тебе даю на тяжкие раздумья. Ну, может, и чуть больше получится. Вдруг твоя мелкая лялька интересная окажет. Грант на протяжении всего разговора, с мрачным видом сидевший на руках ублюдка, внезапно хищно выгнулся, легко вырвавшись из небрежных объятий коротышки, что при нестандартных габаритах кота неудивительно. Противно завизжав, серый извернулся и от всей души полоснул бабника когтистой лапой по лицу, заставив вскрикнуть. А дальше спрыгнул на пол и в один миг скрылся за дверью. «Глаз, твою мать, глаз, мой глаз!» Истошно орал бабник, зажимая лицо обеими ладонями. Внешник, прижав что-то себе на шее, торопливо затараторил. «Биологическая тревога, тревога, носовой отсек, уровень клеток, вырвалось агрессивное животное. Да нет, это просто кот. Да, кот, здоровенный серый кот. Нет, газ пока не запускать. Спокойствие, говорю же, это всего лишь кот. На всякий случай приготовить команду в костюмах, в усиленных костюмах, у него когти длинные, обычный материал может порвать, а на когтях заразы наверняка полно. Изолирующие дыхательные приборы, чтобы с Тираном могли работать. Эй, бабник!» «Мой глаз!» «Да прекращай орать, ничего с твоим глазом не сделал, всего лишь века порвал. Сейчас ты пойдешь и выдавишь кота к посту, там с ним разберутся, я буду идти за тобой, прикрою». «Да я с него шкуру сдеру!» «Нет, не надо его трогать, просто гони к посту, там с ним знают, что делать. Я объявил тревогу, если за 20 минут не справишься, отсек заполнят Тираном». «Что? А как же я? Да вы чего?» «Не надо паниковать, перед этим мы выйдем, нас травить не станут, у меня дыхательный прибор не с замкнутым циклом, с Тираном работать в нем нельзя. Учти, что этих вытащить не успеем, так что ты останешься без награды». «Что? Да и хрен с ними, это же обычное мясо. Выходим отсюда и сразу пускайте газ. Я за этих придурков копейки получу. Чего их жалеть?» «Основной груз тоже здесь, в носовом отсеке, а переборки там не герметичные», — с непонятным намеком сказал внешник. «Здесь? Почему здесь? Тогда надо срочно найти шерстяного ублюдка». «А я о чем говорю? Ищи». Парочка, наконец, вышла, не забыв закрыть за собой двери, но свет не выключили. Что ж, и на этом спасибо. Шуст тут же спросил самое важное. «Чак, этот фашист не гнал про коллоид или что там за хрень? Похоже на гон». «Да, есть такая штука, только она непредсказуемо работает, да и недолго. При первом приеме эффект обычно более-менее, а потом можно или ласты склеить при новых приемах, или почти не блокирует умения». «Черт, ну у нас-то это первый в жизни прием, так ведь, Карат?» «Да я даже впервые слышу про этот коллоид. Чак, а у тебя тоже первый прием?» «Нет, не первый, я ведь в таком трюме уже бывал». «Тогда извини за прямой вопрос, но нам сейчас очень важно знать, есть у тебя что-то из умений, чтобы помогло выбраться отсюда?» «Нет, а у вас?» «А что толку от наших умений, если их сейчас не активировать?» «Пассивные активировать не надо, они вроде должны работать и так». «Чак дело говорит», — подтвердил Шуст. «Пространственная воронка работает, не раскрылась она, так что все добро при мне». «Да толку-то от нее!» — Карат скрипнул зубами от бессильного бешенства. «Сейчас эти уроды разберутся с Грандом, а потом в конечном итоге они со всеми разберутся. Ни про кого не забудут». «Не знаю, есть какой-то толк или нет никакого толка, но я в воронку пистолет запихал, он и сейчас там лежит». «Заряженный?» – удивился Карат. «Вот нахрена мне его незаряженным прятать? Я что, по-твоему, ногами вперед родился?» «А ты можешь его достать так, чтобы в ладонь к тебе лег? Запястья скованы, но ладони свободны, можно попробовать прицелиться в цепочку, которая к браслету тянется». «Нет, никак не смогу. Могу раскрыть воронку, и он вывалится чуть ли не из моей задницы. Если даже ногами как-то его потом подвигать, до ладони я его ногой никак не подниму. Я ведь тебе не гимнаст». «Если нас далеко повезут, умения могут разблокироваться», — сказал Чак. «Ну и толку», — мрачно ответил Карат. «Моими умениями кандалы не снять. Да с ними только героически помереть можно. Я команду такого крейсера один не потяну». «Если есть вариант помахать кулаками перед смертью, меня подключи. Лучше подохнуть весело, чем тупо под ножом этих коновалов». «Черт, черт, черт!» – чуть ли не проорал Шуст. «Да нахрена вы зациклились на этих умениях? Жили бы и дальше с одним, как нормальные люди живут. Тем более у вас не пустышки, а все в тему. Ты клокстоппер такой, что сам себе завидуешь. Диана такая нимфа, что в одну секунду толпу мужиков вышаков превращает. Только и могут, что мычать радостно, да спермой трусы заливать. Вот зачем вы вообще связались с этой темой? По-тупому пропадаем, а ведь могли как люди жить». «Может, еще подеретесь?» – истерично хохотнул Чак. «Только на твоем вонючем трупе. Все из-за тебя и твоего озабоченного карлика». «Эй, меня к бабнику не пристегивать. Говорил ведь, что я не при делах. Что тебе опять не ясно? Да я почти такой же, как вы. Он ведь тоже обещал меня на другую сторону переправить». Говорил, что отслужу срок и в лучшем виде определит. Откуда я знал, что у него лучший вид на разделку отправить? Да если бы я знал, придушил бы его по-тихому еще в Донском. Не, я не святой, на меня разное повесить можно, но я не сука и никогда сукой не был. А если кто скажет, что я...» Лязгнул замок, Чак затих, все уставились на дверь. Та открылась, внутрь шагнул все тот же внешник. Передвигаясь неуверенной походкой, он подошел к Карату, присел перед ним, растянул губы в бессмысленной улыбке и, прижавшись лицом к прозрачному пластику, с вожделением произнес: «Тапки!»